И да, на тему самой Айзард, источниками вдохновения послужили Лара Рейт из обожаемого мною досье Дрездена. http://statist.trapisorg.mwiki.pup.imagis.lara.rate.hvilt.org.6.png. А еще Азула из менее обожаемого, но не менее любимого аватара. https://im0tu.pru.yandex.net.itf5d997461c3b6c390286d25a78f4ln13. Напомню, что сие я говорю отнюдь не без причины. И да, высказанные версии оказались достаточно далеки от реальности. Глава 6. Знакомство. Кира расположилась в кресле, удобно устраиваясь в нем. Черт, ей нравилась эта планета. Нет, правда, очень приятно, когда все под тебя практически подогнано, тем более что Асриат людей практически не отличаются. Вон тому же Миттусу приходилось сидеть, выпрямив спину, ибо кресло банально было сделано так, что он не мог там нормально сидеть. До этого бара добираться было не так уж далеко, но она успела осмотреться. Да, этот мир создавал редкое впечатление. Он буквально бурлил жизнью, как вода, в которую бросили магний. Чертовски необычно. Она как-то была на Тесси. Боже, как же там прекрасно. Эти города со своими величественными шпилями, поднимающимися из воды. Нет, правда, это действительно было невероятно. Но вместе с тем мертво. Как будто там все забыли о том, что время идет. Нет, конечно, молодежь Асари там весьма здорово веселилась, но дело не в этом. Просто там почти не было бы тех, кто хотел чего-то. Действительно хотел, чтобы добиваться всеми силами, ломать все на своем пути. Вместо этого постоянные пьянки и тому подобное. Это у тех, кто не шел в наемницы. И старшие поколения тоже мало чем волновалось. Скорее, просто наслаждались тем, что Асари являются самой развитой расой. Ну, в этом была истина. Они действительно когда-то день и ночь работали, чтобы заслужить золотой век, но заснули на лаврах, как и остальная галактика. И судя по росту Альянса, лавры-то поистрепались. Боже, да у людей на протяжении всей истории было точно так же. Не так было разве что в Армалии и Сирейсе. И все. Но там все было завязано на деньгах. Больших деньгах. Как и тут. Наверное, это главное, что способно вывести из спячки кого угодно. Корысть. Ну, и лишило в одном месте, но это уже довольно редкое свойство и сугубо индивидуальное. Кстати, вы так и не сказали, в какую бездну мы отправляемся. Она окинула взглядами Саларианина с Турианином, которые в отличие от нее не могли так удобно расположиться тут. И она не собиралась скрывать удовольствие от этого кресла, всем своим видом показывая, что ей это место нравится. Нет, подожди, Саларианин мотнул головой и огляделся. Поговорим потом, как только нам принесут напитки, и станет чуть шумнее. Она снова вспомнила, что это бывший горовец, а значит, он далеко не так прост, как может казаться. Салариане вообще могут казаться мелкими, но из них выходят прекрасные аналитики. Не следует его недооценивать. Может быть, они и настроены к ней вполне хорошо, но, наверное, просто понимают, что нам вместе работать. Что же, и едва он успел это договорить, как подошла какая-то Асари с небольшим подносом с напитками. При том, что они ничего не заказывали. Однако там была пара бутылок, наверное, что-то ассарийское. «Здравствуйте, матриарх Этита», Турианин повернул голову в ее сторону и двинул мандибулами. «Я уверен, что вы скоро вернетесь к прежней работе среди матриархов». Асари вместо этого только фыркнула, а затем покачала головой. Вот за что она любила синекожих, язык тела, его было легко читать, по сравнению с теми же турианами, а уж тем более илкорами. «Ага, Миттус, а ты в таком случае станешь примархом», в ответ на что Мафенос чуть ли не заржал, насколько это возможно для турианина, а Этита посмотрела на нее. «Новое, впрочем, кто я, чтобы осуждать получистокровных?» Кира почувствовала, что на нее устремились взгляды, так что тут же собралась. «Хаэм, Айзард не ожидала, что матриархи Асари такие, ну, не высокомерные любители витиеватой речи, а прямолинейные и саркастичны». Она снова посмотрела на нее. Лицо такое же, как и у всех Асари, практически идеальное. Ключевое слово «практически», можно сказать, что каждое произведение искусства, но не штамповка, а фигура ни капли не уступала лицу, не менее соблазнительная. Впрочем, Асари вообще славится этим. Все-таки у людей генетика не так давно начала приносить такие результаты, другие расы слишком отличаются, но вот Асари, Впрочем, Айзард с удивлением отметила отсутствие меток на лице. Она вроде бы слышала, что такое только у чистокровных. Но в остальном, оно мало отличалось от других Асари, разве что значительно светлее. По лицу вообще было достаточно трудно определить возраст, но в нем сразу была видна и уверенность, и сила, и характер, а также огромный опыт. Притом сразу, с первого же взгляда, пожалуй, она была одной из Асари, кому она поверила бы сразу. И еще ее чуть побеспокоила ее фраза про нее, что она знает, угу. Кстати, как день, надеюсь, не особенно скучный. Турианин общался с ней явно ну, не по-свойски, но не в соответствии с ее статусом. Хотя ей уже начало казаться, что она сама не одобряет этого. Помимо пары идиотов людей, не верящих, что Асари-матриарх может работать вышибалой. Нет, без них здесь все довольно скучно. Девочки из затмения больше не заглядывают. А жаль, мне казалось, им тут понравилось. В последних словах чувствовался неприкрытый сарказм и ирония. Ну да, она ей уже начинала нравиться. Если забыть про то, что ей 1000 лет, и она выглядит так просто только потому, что ей не требуется никаких помпезных нарядов, чтобы быть ассарийским матриархом, способным размазать кого-то по стене. И, ей-богу, как она это говорила, никакого мелодичного голоса, привычного для Асари, подобного ручью. Нет, никакой тонкости, голос больше похожий на контральта. Сразу чувствуется, что ее лучше не злить. Очень интересно было знать, что это была за история с затмением. Если эти парни, девушки, вернее, не решались соваться, то ей очень хотелось знать, почему. Не очень-то и просто заставить армию наемников убраться, поджимая хвост. Ладно, принеси ей что-то на свой выбор, но так, чтобы мозги в голове остались. И да, Асари мало интересуются новинками, но напомню, люди не декстраминокислотники. Этита усмехнулась и, развернувшись, отправилась к себе за прилавок, а Суниат тут же схватил со стола свой контейнер и налил себе в стакан. И учитывая синий окрас напитка, лично она пробовать не решилась бы. Она знает про... Нет, довольно спокойно ответил Турианин. Вернее, да, сразу догадалась, что мы личности, ведущие интересный образ жизни. И, подняв руку с напитком, обвел помещение взглядом, притом смотрел прямо под потолок. Ну да, конечно, это смогла понять даже она, камеры. Не следует сбалтывать лишнее. Мы обращались к боссу, вставил Суниат, снова отпив. Сказал не беспокоиться про нее. Она снова поглядела ей вслед. Хаэм странная особа. Или это он параноик? Нет, даже если так, то все равно, странная. Как и серый посредник, говорил он длинными предложениями, без синтаксических ошибок, и при этом в совершенстве знал английский. Не менее странный он, и ей не меньше хотелось знать и о нем, но понимала, что ей никто не даст этого. Это же серый посредник, о нем никто ничего не знает. Кстати, она же матриарх-политик, так ведь? Айзард получила пару в знак подтверждения. Судя по ее тону, она явно не планирует возвращаться к этому. В чем дело? Ну, Саларианин явно пытался подобрать слова. Она хотела, чтобы девы Асари после 50 лет брали на себя ответственность. Ага, его поддержал Миттус. И чтобы Асари вновь обратили внимание на остальную галактику. Собственно, именно из-за этого она и работает тут барменом, в знак протеста, что всем плевать. Кира посмотрела на одного, а затем на другого. Потом поняла, что они серьезны, и следующие несколько секунд боролась со смехом, только бы не бесцеремонно заржать. Асари, не тратящие первые 300 лет жизни на всякую хрень и избавившиеся от чувства собственной важности, да, скорее, она станет саларианской Далатри, нет, скорее Варка получит место в совете, Варка. А затем до нее дошло, это же гениально, ее никто не будет слушать как политика, да, точно, и куда же она могла пойти, чтобы ее опыт оказался востребованным. Куда люди идут, когда у них все плохо и у кого спрашивают совета? Правильно, у бармена, после того, как они выпили сгоря. Да она же выбрала себе идеальное место. Ну да, скорее, уж нам на голову свалятся жнецы, чем она вернется, Кира ухмыльнулась. Кстати, не ожидала, что вы будете такими добродушными со мной, особенно, кто-то из Туриан. Это вообще ее достаточно сильно беспокоило. Как минимум Суниат был бывшим разведчиком, и, учитывая их начальника, вряд ли они могли бы друг другу действительно доверять, так что ее сейчас это беспокоило. Пусть она параноик, но она живой параноик, так что она решила пойти в лоб и прямо выяснить у них, в чем дело. Да, не всегда прямой способ самый лучший, но почему бы нет, в этом деле никто не ожидает, что будут действовать сразу в лоб, а вот это уже было обидно, Митту сдвинул мандибулами. «Не знаю, откуда вы говорите за всех туриан, но даже иерархия не ненавидит людей. Она ненавидит Альянс. Это уж скорее люди не могут терпеть другие расы. Ненавидит Альянс. С людьми все в порядке?» Кире потребовалось несколько секунд, чтобы осознать сказанное им, потихоньку понимая его ход мыслей. «Ну да, она могла понять, почему туриане так не любят Альянс, еще с самой войны первого контакта. А тут теперь только еще больше причин прибавится. Эй!» – возмутилась Кира. «Прошу заметить, далеко не все. Да, на Земле большинство действительно такие, но в колониях, да и среди молодежи большинство не питает ненависти к пришельцам. Скорее, наоборот. Туринин же только поставил стакан на стол и скрестил руки на груди. Угу, только вот разве не они уверены, что Альянс может разобраться совсем лучше, чем Совет? Ну да, а что Совет сделал нормально? Допустил рабство у Батариан и четверть века войны с людьми, анархию Терминуса, истребление Квариан. За последние три века Цитадель потеряла половину галактики. Люди, конечно, те еще сволочи, но вряд ли они справились бы хуже. Тут до нее дошло, сейчас она только что неосознанно накручивала конфликт, а потому попыталась перевести тему. Но, конечно, у нас есть особые личности. Верит, что иерархия – полуанархическая меритократическая утопия, основанная на ответственности и саморазвитии, и затем попыталась посмотреть на турианина. Нет, конечно, это она не с потолка взяла, до такого она бы никогда не додумалась, как будто кто-то перечитал Платона, и считала, что эту позицию не разделяет ни иерархия, ни ее противники, хотя сама была ксенофилкой, хотя и сравнительно умеренной, и верила, что с пришельцами можно прекрасно жить. Но такое обожание любого из государств Совета, скорее, прямо наоборот, ей-богу, всего перечисленного ею хватит, чтобы понять, политиков из этих стран ни в коем случае не следует допускать до управления галактикой. А тут такая святая вера в отвратительность Альянса, еще бы сказали, что люди готовы сбрасывать астероиды на свои колонии, дабы получить повод на войну с гегемонией. Ей-богу, именно благодаря Альянсу теперь в Скиллианском пределе можно спокойно летать, без шанса, что тебя в любой момент схватят работорговцы. Дать хотя бы самую кроху критического мышления таким персонам. И действительно, Митус посмотрел на нее, распахнув глаза, и, похоже, действительно, не веря в эту несусветную чушь, а затем засмеялся. Серьезно, полуанархическая ответственность, туриане, хищники. Единственный способ не дать им прирезать друг друга, сразу же глушить всех возмутителей спокойствия, притом гарантированно. И то же самое с просто инициативными, ибо они там не нужны, Митус покачал головой. Ох, только люди могли додуматься до этого. Ну, она-то была с ним согласна, в отличие от некоторых идеалистов. Это люди-то даже по той же Библии были всегда расой убийц, учитывая, что было достаточно всего четырех, чтобы на Земле стало тесно. С турианами еще хуже. Эй-эй, вмешался Суньят, нам же еще работать вместе. Можно считать, что на чужой территории, Суньят наклонил голову, всегда проще найти общий язык сразу. Так что предлагаю оставить политику в стороне. Она мысленно поблагодарила Соларианина за это. Не хотелось бы влезать в пикировку сразу же. Тут как раз снова вернулась Этита, оставив на столе еще одну бутылку, наверное, с каким-то ассарийским напитком. И действительно, хоть Кира и знала этот язык, но это точно не имело отношения к Земле. Ну да, ничего, она сомневалась, что ей прямо так сразу подали бы что-то отравленное, так что она налила в стакан и попробовала. Хаем, достаточно приятно, хотя больше похоже на какой-то сок, приятно пощипывающий язык, но явно содержащий в себе алкоголь, хотя и недостаточно, чтобы напиться, и фиолетовый. Ладно, для какого-то сока это, может быть, и нормально. Хорошо, ну и что же вы накопали на меня, или мне самой рассказывать? Она посмотрела на Суньята. Не верю, что Соларианин не смог найти ничего интересного. Тот посмотрел на нее, в глазах она не увидела никаких эмоций, но по лицу догадывалась, что тот ухмыляется. Ничего необычного. В той части, что нам дали. Разве что службов, как вы это называете, 14-е. Понятно. Нет, а откуда она могла еще прийти, кроме Н? Ну ладно, могла просто из Ра, а не из Энок. Ну, это смотря, про какой язык вы говорите. Но в английском, да, она пожала плечами. Хотя у нас шутит, что даже Цербер не настолько секретен. Ей показалось, что оба выдали нечто, напоминающее у них улыбку. Ну так что, куда мы отправляемся и зачем? Кира отпила, а то не очень хочется отправляться неизвестно куда и с неизвестной целью. Придется, Солариан показал жест, ну, как-то так, мы сами не знаем, только то, что летим на каком-то из кораблей, с набранным наемниками, и все, больше ничего нам не сообщали. Да ладно, Кира достала дат и бросила его на стол, а что там? Миттус пожал плечами и заговорил скучающим тоном. Технические данные о корабле, личные дела всех наемников, куча вещей, которыми занимается вообще-то Арчук, а не мы. Я так и не понял, зачем нам это, хм. Кира подумала, что все-таки лучше просмотреть это. Конечно, наверное, там все просто свалено в одну большую вонючую кучу, из которой выгрести что-то будет весьма нетривиальной задачей. Но надо хотя бы узнать в общих чертах, с кем они летят. Это может сказать очень о многом. Хотя главным над ними поставили Крагана. Очевидно, что они точно не будут заниматься дипломатическими переговорами с матриархом Сирейса. Скорее, попытаются кого-то убить, что-то уничтожить или что-то отобрать. Но явно это что-то, где требуется много грубой силы. Хорошо, тогда, когда вылетаем. Кира снова отпила, наслаждаясь вкусом ассарийского напитка. Через пару дней Суниат пожал плечами. Хм, хорошо, по крайней мере, не сразу, будет время обдумать все происходящее. Но она была уверена в одном, она точно не будет вести игру против посредника, разве что все станет совсем плохо. Он ее купил, но если потребуется, то она его сдаст с потрохами, не сомневаясь. Да, кто-то назвал бы это классическим спинокинжальным расстройством, но она предпочла бы выжить и откровенно не питала большой любви к нему. Так почему бы и нет? Между тем толпа нарастала, ибо наступал вечер, а их разговор переходил во все более неформальную форму, превращаясь в обмен байками. Впрочем, ничего важного. Тем более несмотря на то, что напитки нельзя было назвать слишком уж крепкими, а значит, они еще не теряли возможность трезво рассуждать, но язык развязывало. Вот так мы и оказались на Шпицбергене, вспоминая историю, произошедшую после учебки, сказала Кира. Омерзительное место, скажу я вам. Если вам кажется, что на земле холодно, то вы просто не были там. Вообще, для Туриан и Солариан, появившихся в тропических мирах, самым близким аналогом на земле была бы Амазонка, Индонезия или Нигерия, но уж точно не Европа, и уж тем более не Шпицберген. Да ладно, Миттус двинул челюстями. Не могу поверить, что выпускников Академии отправили туда, а не на службу. Кто это был? Кира вспомнила тот момент. Ну да, тогда им действительно казалось это сущим наказанием. 5 биотиков, которых отправили в морозильник техниками по прочистке канализации. Впрочем, этот капитан не зря обладал весьма своеобразной репутацией. Ну, этот человек имел необычное чувство юмора. Хотя не сказать, чтобы мы там скучали. В первую же неделю нашли труп. Оба инопланетянина уставились на нее, в канализации. Убийство, выдвинул предположение Суниат. Самоубийство, несчастный случай. Ну, учитывая, где это место находится, то вероятнее всего, самоубийство. Зима за полярным кругом, то, что способно сломать голову любому. Но залезть в ливневую канализацию не самый надежный и быстрый способ утопиться. Даже слишком изуверский, учитывая климат. Если выбирать, то лучше теплая ванная и вскрытые вены, но не такое. Неа, идиотизм. Ему прислали печенье. Кира посмаковала удивленные лица этих двоих, а затем усмехнулась и продолжила. Ну, он боялся, что другие съедят, так что запаковал в пакет и решил спрятать от них в ливневой трубе. Разумеется, застрял. Да еще в ту же ночь начался ливень. Солариан и Турианин непонимающе посмотрели на нее, словно не веря в подобную историю. Но затем сначала Миттус, а затем и Суниата прорвало. «Серьезно?» – переспросил Мафенос. «Но что за смерть от глупости?» «Ну, она пожала плечами. Медик так и записал в графе причина смерти. Не могу с ним не согласиться. Эх, жаль, что армейцы замолчали это. Уверена, он бы получил премию Дарвина за это. Правда, после этого уже не было ничего интересного. Все остальное время – холод, ветер и вечная ночь. Как ни странно, остальное время они были предоставлены сами себе, ибо больше проблем не было. А вот чем занимать себя на протяжении 3 месяцев, они вполне могли придумать и сами. С другой стороны, им еще повезло, она прекрасно помнила одного метеоролога, который там уже 15 лет. Боже, она тогда еще не могла читать, а он с тех пор уже сидел там. Вот его было действительно жаль, хотя он большую часть времени вовсе не просыхал. Неудивительно, когда он улетал вместе с ними, то сказал, что отправится на экватор. Куда угодно, только на экватор. Остается надеяться, что это место выше уровня моря. Хотя не сказать, чтобы то время было так уж бессмысленно. У нее же имеется специальность. Если решит оставить все это, то найдет себе работу. Ага, прочищать канализацию. Хорошо, теперь мой черед, поднял руку Соларианин. Если не ошибаюсь, это было 3 года назад. База за пределами Союза. Кира отвлеклась от слов Соларианина. ХМ все было довольно неплохо. Эти двое оказались вполне дружелюбными, с ними общий язык она, так или иначе, найдет. Кваш, ну, всегда не без недостатков. Да, пожалуй, Айзард могла сказать, ее это место полностью устраивает. Примечание к части. Да, теперь вы плотнее познакомились с этими двумя, а заодно наконец-то увидели Этиту. Ну извините, она должна была появиться, в конце концов, это же один из лучших персонажей Иллиума. Уступает разве что Турианину из Фриндзоны. А заодно вы получили достаточно много информации о мире, о взглядах части человечества, к которой принадлежит и Кира, а также намеки на то, как к нему относятся другие расы. Вообще в этой главе не так уж и много того, что непосредственно важно для сюжета, но много деталей, которые важны для мира и будут упоминаться потом. Например, это получистокровные или ненависти иерархии к Альянсу, хотя, учитывая ВПК, к чему бы это, да и ксенофилы, к которым относит себя и Кира, далеко не добряки, равно как и упоминание жнецов. Тут их существование не секрет, но просто считают, что это элемент протеанской религии. Ну, примерно как у нас судный день, только с безнадежды на хороший конец. А самих протеан считают высоразвитой цивилизацией, но, по странному стечению обстоятельств, крайне религиозной. Впрочем, у рас этого цикла есть пример ханнеров. И да, вообще история Кира и вся Британия в целом должны были перекликаться с сагой о Фаркосиганах, но идея полетела под нож, лишь небольшие элементы остались. Где отзывы и оценки, дорогие читатели? Я тут, между прочим, выпускаю по 2 главы в неделю. Глава 7, сговор. Фридрих отвернулся от голограммы, возвращаясь к своим делам. Да, ему определенно повезло вырвать эту Киру Айзард. Это может быть хорошее приобретение, хотя он, конечно, не собирается доверять так сразу. Пусть лучше побудет под командованием этого Крагана-ксенофоба. Да, ему известно очень мало, но для него время крайне дорого, так что он не может не действовать, пусть и абсолютно вслепую. Чертов информационный вакуум. Казалось бы, он глава крупнейшей информационной сети в галактике. С ним может соперничать только Гор. Все остальные, Цербер, Ра, Фрументарий, не имеют такого же количества данных, равно как и все прочие торговцы информацией. Но даже так ему, сидя на всей этой горе, нелегко найти необходимое. С другой стороны, у него есть знания из канона, которые он тщательно запоминал, прежде чем переместиться сюда. Кто знает, что могло бы ему понадобиться, даже с учетом всех известных им отличий. Да эта чертова война могла отправить весь канон в пешее эротическое путешествие. А пока что он пытался хотя бы освоиться с тоннами информации, что сумело накопить человечество за эти несколько веков, а также всем, что нашли другие расы. И это были действительно титанические объемы. Даже среди хранящегося на сером троне было трудно что-то найти, хоть сам посредник сделал нормальные каталоги, а не тот ужас, с которым приходится порой сталкиваться. Объемы информации были такими, что вряд ли кто-то смог бы ее полноценно переварить. Впрочем, у него кое-что уже имелось, и сейчас он собирался раздобыть один из самых ценных призов – живого протянина. Да, да, именно Ивика, Сиден Прайма. Фридрих был намерен найти и его, не для того, чтобы предоставить его как живое свидетельство существования циклов и жнецов. Нет, это лишь привело бы к мгновенному появлению жнецов, узнавших о том, что расы предыдущего цикла не были уничтожены окончательно. Но, в то же время, он владел огромным количеством информации, которая могла, так или иначе, пригодиться. На Иден Прайме уже начала организовываться команда из археологов, которые должны будут найти эту капсулу. Если же они найдут что-то другое, то это, само собой, попадет в музеи и институты. Фридриху был нужен только Ивик. Правда, он не знал, где конкретно было это место, но оно было возле руин протеанского города, даже не до конца скрытых землей, где-то в равнинной местности. Конечно, все равно он не мог знать точного места, но теперь оставалось всего несколько мест, а не целая планета. Начало уже было положено, механизм изменений уже начал двигаться, притом даже без его участия. Не менее важным оставалось и происходящее с гегемонией. Начало войны, похоже, было уже неминуемо, судя по отзыву торговых представительств Альянса и гегемонии на территории друг друга. Посольства они вовсе никогда не открывали. Фридрих уже думал, что если уж война неизбежна, то лучше, если Альянс победит в ней. Все-таки гегемония в любом случае окажется первой под ударом и должна быстро пасть. А затяжная война, истощающая обе стороны. Нет, этот вариант не следовало даже обсуждать. Если бы это были холодная война и гонка вооружений, тогда еще можно было подумать, но переход в горячую стадию уже, похоже, неминуем. Так что лучше уж человечеству победить в этой войне максимально быстро, только потому, что Земля точно окажется под ударом позже Харшена. Правда, сам Фридрих не мог сказать, что он бы поступил бы так же, если Альянс и гегемония поменялись бы местами. С другой стороны, если уж он решил помочь Альянсу, то пусть это будет с максимальной пользой для него самого. Именно поэтому первой целью этого экипажа должен будет стать один батарианин, Джет Хаддах, этакий видок, вор в законе. Если быть точнее, то бывший торговец информацией, нашедший язык с правительством гегемонии в обмен на безопасности статус, и приложивший все усилия к тому, чтобы обезопасить себя и сделать незаменимым для своих же нанимателей, а то они были бы очень рады избавиться от него при первой же возможности. И даже так он оставался крупнейшим игроком в батарианском пространстве, способным соперничать там с самим посредником. А вот если он внезапно погибнет, конечно, это не парализует абсолютно всю разведывательную сеть, все-таки батарианская группа особого реагирования тоже не тратит деньги зазря, но окажет большую помощь человечеству. А если он попутно избавится от конкурента и подчинит часть его сети, всегда хорошо совмещать полезное с полезным. Конечно, он не один такой, есть и многие другие солидные игроки, но несравнимые с сетью посредника. Есть несколько матриархов Асари, все-таки их пространство вмещает в себя даже нескольких игроков, но они заняты большей частью спорами друг с другом. У Туриан есть лояльный правительству клан, а также одна корпорация Валусов, которая не слишком отсвечивает, не залезая в откровенную грязь. Плюс еще один клан у Салариан, есть еще один Краган на Иллиуме, а также несколько других лиц в системах Термина. Но с ними всеми Фридрих сможет разобраться и чуть позже, тем более что они сейчас не играют прямо против него. Хотя он не сомневался, многие будут поддерживать в этом конфликте гегемонию, все-таки все будут поддерживать слабейшего и затягивать войну. Но не надо пытаться переварить слишком большой кусок, да и не факт, что именно со всеми придется бороться. У людей, правда, ничего солидного нет, все же за 20 лет с войны они так полноценно и не успели встроиться в эту сеть. Единственный аналог – Цербер, но ему-то известно, насколько он независим. Эти парни обитают скорее в нише спецслужб, там же где Ира, Гор Союза и Гегемонии, Фрументарии и даже Спектр. Но сейчас довольно старый корабль, купленный Фридрихом через подставные фирмы для нужд этой банды наемников, отправился в пространство батарианской гегемонии, дабы разобраться с Сантакаром. Конечно, это не будет просто, но на то-то все четверо посланных, включая Айзард, весьма нетривиальные личности. Заодно снова ввел личность, что использовалось самим посредником 60 лет назад. В конце концов, если что-то пойдет не по плану, и будет вынужден покинуть этот корабль, то лучше бы, если у него имелось какое-то прикрытие. А то, что с ним никто давно не встречался, они же работают на посредника, ничего удивительного в подобном. Не так уж часто случается, что несколько оперативников объединяются для одной задачи. А сейчас, с трудом пройдя через зал к главному пульту, Як сел перед экранами, где как раз должна будет начаться конференция. Фридрих развернулся в кресле, смотря на десятки мониторов, на которых один за другим начали появляться изображения, размытые точно так же, как и его. Тут были чуть ли не все представители рас Млечного Пути, хотя, в большинстве своем, это были расы Совета. И хоть все знали друг друга, хотя бы псевдонимом, но они еще скрывали свои истинные личности. «Здравствуйте», чуть наклонив голову, сказал он. «Ну, так что, начнем наш заговор? Все-таки не только информация, но и время стоит денег». «Да, да, в связи с предстоящей войной, все стороны уже начали готовиться. И если гегемония и Альянс воевали флотами и дивизиями, то другие игроки были намерены действовать при помощи наемников, финансов и информации. И естественно, что его тоже пригласили для участия в этом сговоре, Не знали же они его истинных намерений. Да, серый посредник всегда славился именно своим нежеланием принимать какую-то сторону, но сейчас все доходит чуть ли до стадии, когда нейтралитет считают пособничеством людям, а давать им знать, что он не на их стороне, не собирался ни в коем случае. Как говорится, держи друга близко, а врага еще ближе. Пусть они и считают, что он им друг. Конечно, кто-то сказал бы про хроническое желание бить в спину, но что поделать, если уж это один из самых эффективных способов. Да, бесчестно, но надежно, главное не угодить к кому-то, кто проделает это с ним самим. «Мы прекрасно вас понимаем, серый посредник», — сказал Батырянин, тот самый Хаддах, «но усиление человечества является угрозой для всех нас». Як только фыркнул. «Не согласен», — сказал Турянин, его коллега из иерархии, по факту, представитель самой иерархии в этом разговоре. «В случае падения гегемонии, ни Альянс, ни Цербер не смогут быстро занять эту пустоту, а наш коллега один из немногих способных на это. Кому как не ему выгоден подобный хаос». Фридрих качнул головой так, что это было заметно даже через это размытое изображение. На несколько секунд воцарилась напряженная тишина, все делали те же самые выводы. Вернее, он был уверен, многие их уже проделали, но лучше не показывать, что они сами додумались до этого. Кажется, он уже начинал понимать игру, которую они все ведут. Да, он прав, хотя я не намерен вести игру против всех. Думаю, всем понятны причины этого. Куда более важный вопрос, какие действия планируются против Альянса. Снова на несколько секунд замолчали, обдумывая его слова. Вряд ли кто-то верит в честность серого посредника, но они считают поддержку людей идиотизмом. А за годы у них, похоже, пока что не было повода усомниться в здравом уме посредника. Мне удалось договориться с кровавой стаей, а также несколькими бандами Варка, разорвал тишину грубый голос Крагана Сыллиума, Никса Такса. Они выйдут на связь с руководством гегемонии, чтобы атаковать человеческие колонии в Траверсе и Терминусе. Вот это уже было куда интереснее, хотя все еще укладывалось в ожидаемый прогноз. Не везде же будут сражаться полноценные флоты. На фронтире найдется место и таким стервятникам, которые будут грабить колонии. И ни Варка, ни Краганы не связаны даже теми скудными конвенциями, что имеются. Это будет самая настоящая кровавая баня, в разы больше Миндуара. «Мы точно так же договорились с затмением», — сказал силуэт Соларианки. «Ну да, вот и еще одно орудие, способное ударить по Альянсу. И если кровавая стая, а также мелкие банды пиратов, Краганов и Варка, возможно, даже найдут язык с бандами Игов, будут уничтожать гражданское население, то этот отряд вполне способен ударить и по военным целям. Но что с Массани и Сантьяго?» Послышался голос все того же Турианина, Мариус Ролла. Кто-то пытался договориться с ними. «Нет». Фридрих придвинул к себе микрофон, они приняли аналогичный заказ, только уже от Альянса. «Помимо мелких банд, не только мы решили воспользоваться этим оружием. Да, как синее светило, так и просто мелкая шваль из числа Варка и Краганов будут действовать и на стороне Альянса, притом выполняя ту же роль, что и эти наемники, нанятые ради гегемонии. Впрочем, он не приложил к этому рук, парни из Альянса сами додумались до таких методов. С другой стороны, а когда люди вели себя как рыцари в сияющих доспехах, снова все погрузились в свои мысли, обдумывая эти весьма важные новости. Да, синие светила достаточно сильны, чтобы заставить других понервничать, но а чего еще можно было ждать от Сантьяго и Массани, если уж кого-то адмиралы Альянса и будут пытаться выцепить, так их двоих. Хотя почему-то Фридрих не сомневался, что Хаддах подозревает в этом его. «Наш клан намерен предоставить кредит клану Харшина, большой кредит», наконец-то заговорил Валус, Фитнебар, «хотя и по стандартным условиям». Батаринин кивнул. Никто не сомневался, что эти стандартные условия правильнее назвать грабительскими, но ведь для гегемонии такой кредит будет важен. Фридрих не сомневался, что гегемония дойдет и до обязательных для граждан облигаций, по которым, естественно, никто потом не заплатит. Что поделать, это космическая война, и по всем результатам выходило, что это либо будет длительная холодная война, подрывающая силы обеих сторон, либо краткая и крайне кровопролитная. И Альянс, и гегемония, похоже, стремились ко второму варианту, не желая затягивать это. А у последних положение было, мягко говоря, скверным, и никто не решался им помочь прямо. «Хорошо», — я кивнул. «Вопрос в другом. Чем будет занят Цербер? Вам точно так же известно, что когда развернется война, Они могут помочь Альянсу террором, диверсиями и подобными действиями. Батырианская гор намерена им помешать, ответил Хаддах. Кроме того, правительство уже дало приказ об аресте и заключении в лагеря всех людей на территории гегемонии. ХМ-агентам Цербера, если они есть, придется уйти в очень глубокое подполье, ведь теперь просто появление человека на улице станет чем-то из ряда вон выходящим. Никакие фальшивые личности, поддельные документы не помогут в этом случае. Правда, был еще и вариант завербованных батыриан, но на них, как на что-то серьезное, рассчитывать было нельзя. Была и еще одна вещь, наверняка помощь гегемонии окажут и сами спектры, но об этом сейчас никто не говорил. В конце концов, они частные лица, договаривающиеся с наемниками. Если информация об этом разговоре попадет куда-то, то будет просто плохо. Но если бы тут упоминался спецкорпус, то им всем тогда бы грозило куда больше проблем. Совет может отправить нескольких для сбора информации, но если у кого-то появится компромат, говорящий, что цитадель отправляет спектров именно для военной помощи, у всех виновных в этом полетят головы. Ладно, он, как Як, пожалуй, сможет взорвать крейсер, бежать на Парнак и залечь на дно, вряд ли кто-то будет рассматривать этот вариант, но это сразу означает самоустранение от единственного шанса вытащить себя из этого мира. Это лишь подтверждает, что людям все равно придется несладко. Хотя, конечно, с самого начала все не так хорошо именно для гегемонии. Технологического перевеса уже нет, а численный в космосе уже за людьми. А что население гегемонии больше? Ну, так никого это не волнует, ведь стоит лишь захватить перевес на орбите, так любое сопротивление на Земле тут же потеряет всяческий смысл. Это обсуждение затянулось еще на полчаса, пока они вникали во все остальное, но, в целом, все сводилось к одному вопросу: как можно больше нагадить Альянсу. Как только один за другим экраны отключились, Фридрих развернулся, обдумывая состоявшийся разговор. В конце концов, он ведь серый посредник, и действовать ему нужно из имеющейся информации. Чего он точно не будет делать, мешать этим планам прямо. План по тому, как серьезно навредить всей этой затее, уже запущен, и он не касается ни одной из этих затей. От Хаддаха он сумеет избавиться и не наводя на себя подозрений таким образом. Теперь остается только ждать и следить за обстановкой. Джет Хаддах встал из кресла и подошел к окну, откуда открывался прекрасный вид на один из лесов Харшана, и попутно налил себе в бокал ассарийского бренди с Лусией, обдумывая произошедшее. В любом случае, он знал, что будет непросто, очень непросто. Эта война может стать последней для гегемонии как для полноценного государства, а, быть может, ей удастся отстоять собственную независимость. Сейчас этого сказать не мог, но очень многие хотели бы, чтобы это не закончилось победой этих людей, и он не мог не разделять их желаний, ведь именно он уйдет под расстрел одним из первых, как шеф кровавой гадни и первый пособник, министр правды, чертовы милитаристы. Он ведь их предупреждал, что гегемония из-за этих репараций, из-за потерь во время войны все еще не готова к новому противостоянию с Альянсом, а этот взрыв, ох, это, скорее всего, будет конец. Гегемонии не выстоять, уж точно не в одиночку. Либо потребует грандиозное стечение обстоятельств, которое перевернет игральную доску. Но, разумеется, его, скромного торговца информацией, никто не послушал. За спиной включилось несколько экранов, те же самые лица, только в половинном составе. ХМ, ну что, вы разделяете те же опасения, сказал батырианин, не оборачиваясь. Мы не узнали ничего нового, тут же ему ответил искаженный голос через экран. Но он не будет действовать, ни на нашей стороне, ни против нас. Да, действительно, они и так понимали, что чуть ли единственный из них, кому это может быть выгодно, именно серый посредник. Чтобы понять это, не нужно быть гением, да и вряд ли он будет действовать именно против них, он не хочет повернуть против себя всю галактику. Кто бы ни был этим посредником, ему годами удавалось выживать потому, что никто никогда не желал его убить слишком сильно. Никогда не примыкающий окончательно ни к одной из сторон, он был компромиссным вариантом, державшимся на вершине горы и не дававший себя сбросить. Хотя не было сомнений, он будет помогать людям, но в рамках приличий, и сугубо по законам коммерции, не будет же он прямо отказываться продавать информацию. Ему же удалось добиться того, что как только прогремят первые выстрелы, Траверс и Терминус окажутся утоплены в крови. Да, это не может остановить флот Альянса, но если один или два флота будут вынуждены рассредоточиться, чтобы защищать колонии, это даст гегемонии время и силы. В конце концов, он на том месте, где не задерживаются без здоровой доли скептицизма, а в том, что гегемония слабее, он не сомневался. Три дредноута, тогда, во время войны гегемония потеряла три дредноута, ничего подобного не было со времен бойни на Раннахе. А теперь люди уничтожили еще два краганских, бывших у Торфана. Да, 20 лет хватило, чтобы частично восстановить потери, но не до конца. И если Харшан еще может не слишком пострадать, то вот прочие колонии потери будут огромны. Он вспоминал то, что видел собственными глазами, когда был одним из таких колонистов батарианских колоний во время той войны. Появление флота, выходящего практически над орбитой, орбитальная бомбардировка, высадка десанта, убивающая всех оказывающих сопротивление. Притом он ведь тогда жил на Миндуаре и вообще не знал про эту войну, так что когда к ним прилетели неизвестные корабли, Хаддаха передернуло от воспоминаний. Он вспомнил, как какой-то валус пытался остановить рослого десантника. Хороший тогда был взрыв. Если флот гегемонии защищал метрополию, то траверс тогда был беззащитен, а люди не делали различий между батарианами и всеми остальными расами, просто били по всем без разбора. И сейчас он может лишь нанести людям аналогичный ответ, ибо они не откажутся от тех же методов. Чертовы выскочки гуманоидные. И ведь он знал, что они получили это место вполне заслуженно, но это не уменьшало ненависти к этому виду. Как будем действовать? Хаддах отпил из бокала. Это уже начинает нервировать. По тому же плану искаженный голос Соларианки узнавался легко. Наши партнеры выполняют свою часть исправно, а мы лишь поможем им. Батарианин фыркнул. Угум. Улыбаться перед лицом врага, показывая всем видом, что ты ему друг, а за спиной держать кинжал. Хорошая тактика для Соларианы или Асари, но не для батариан. Но гегемония уже давно не та. Приходится прибегать и к такому. Ему приходится прибегать, пока эти жрецы сидят во дворцах и устраивают торги. Еще бы, эти идиоты в правительстве. Как будто им неизвестно, чем может это закончиться. Пусть так, раз от этого зависит его жизнь. А они сами виноваты, если надеются переиграть его. 20 лет он выгрызал себе это место и не собирается его оставлять так просто. Посмотрим, кто кого переиграет в этой игре. Примечание к части. Да. Как видите, местная закулиса, работающая вместе с правительствами, не прочь помочь им в этом деле подгоживания людям. Однако у всех банально тонка кишка, чтобы сделать действительно нечто серьезное. Плюс, как можно заметить, сам Фридрих начинает готовиться к жнецам. Ну, если это так можно назвать. Ну, а что, прямо рушить сюжет, пока это возможно, он не собирался. Но и сидеть без дела тоже нельзя. И да. Как вам может подсказывать жанровая смекалка, Хаддаху не очень-то везет, учитывая, что Фридрих решил от него избавиться. Нет, он, конечно, терпеть не может людей, но этот парень вполне разумный. Даже в какой-то мере жаль, что это произойдет. Глава 8. План. Кира закинула одну ногу на другую, смотря за остальными, собравшимися в этом небольшом зале. Корабль, на котором они находились, нельзя было назвать первоклассным. В лучшем случае ему было где-то лет 300, да еще и несколько раз проходивший переоснащение. Хорошо хоть одно было, конструкция была турианская, а их корабль, даже спустя 300 лет такого обращения, оставался вполне рабочим, в отличие от той же продукции Асари либо Солариан, а уж тем более Валусов. Нет, у первых двух, конечно, все неплохо, но со сроком эксплуатации. Остальная троица, по сути, офицерский состав, тоже собрались тут. И если Миттус и Суньят выглядели спокойными, то их Краган, Арчук Кваш, сейчас ходил по периметру комнаты, что-то сверяя с информацией на уни-инструменте. Выражение лица сулило, как всегда, пучины ада тому, кто посмеет его беспокоить, так что все сидели молча, осторожно поглядывая на их командующего. А наемники так и вовсе боялись общаться с ним, предпочитая оформлять все вопросы через них троих, так сказать, офицеров на этом суденышке. Обращались даже к ней, хотя она была одной из немногих людей на корабле. С другой стороны, если вы Краган, весящий несколько сотен килограмм, то немногие решат вас беспокоить. Весьма полезное свойство, хотя и скрыться с такими габаритами тоже непросто. И он успел им ответить, устроив несколько учений. Все было не так уж плохо, хотя они-то сами трое в этом не участвовали. И до чего-то экзотичного, вроде отключения гравитации и одновременной поломки туалета. Как бы ни было смешно, но в нулевой гравитации это было серьезной проблемой, ведущей к крайне унизительной смерти. Хотя ей казалось, что он так делает специально, выдает себя за дуболома. Неплохая тактика для Крагана, от которого не ожидают высоких интеллектуальных способностей. Почему-то ей начало казаться, что это вообще общая тактика для всех старых Краганов, которые набрались ума, если дожили до этого возраста. Через несколько минут он что-то буркнул тихо, а после подошел к столу. «Мы уже приближаемся к точке назначения, так что поговорим о нашей цели». Услышав это, все заметно оживились, ибо детали этого плана, да и вообще сам план, Краганам не раскрывались. Видимо, он считал, что кто-то из них может слить информацию. Или сам посредник не доверял ему, считая, что и Арчук может заниматься подобным, потому выдал только ему. Тогда, если кто-то узнает, то будет ясно, кто источник информации. Но теперь они вошли в скопление гадюки, родину Батыриан, так что, похоже, их цель будет здесь, потому и надо их ознакомить с планами. «Подождите», — всполошился Барка. «Прежде всего мы должны проверить на жучке, что-то подобное, прослушку». Вероятность была небольшой, тем более что остальная часть не знала даже о том, на кого мы работаем, но забывать было нельзя. Он уже было вскочил со стула, развернув у нее инструмент, как Краган ударил кулаком по столу, заставив его сесть на место. «А чем я только что занимался? Разве не вы, амфибии, славитесь тем, что всегда все предусматриваете? Как не предусмотрительно?» Притом голос был подчеркнуто снисходительным. «Но тут чисто». Да, первое впечатление не было обманчивым, он действительно был не самой приятной персоной. Но, по крайней мере, действовал он адекватно, а с подобным отношением ей уже приходилось сталкиваться, так что Кира не обращала на это внимания. Всяко лучше, чем какой-то политикан, получивший должность по дружбе, толкающий красивые речи и отправляющий на убой. С этим Краганом они хотя бы выживут. Вот и хорошо, но какова наша задача? Кира попыталась перевести внимание на себя. Вряд ли бы посредник отправил нас, если бы это была легкая задача. Да еще и весь этот отряд. Убить можно и в одиночку. Краган усмехнулся, услышав это. Вернее, насколько это могло быть применимо к нему, походило это, скорее, на рычание. Все верно. Наша цель – Хаддах, более известный как Сантакар. Серый посредник решил убить его. Она понимала, о ком говорит Краган. Сантакар был известен как главный торговец информацией в батарианском пространстве. Впрочем, она знала о нем только это, в рамках общего курса в РА, да и никогда не вникала в это, просто помнила список таких особ. Хотя, как можно предположить, Сантакар является батарианином. И теперь посредник решил убрать главного батарианского торговца информацией, прямо перед начинающейся войной Альянса и Гегемонии. Это весьма интересно, весьма и весьма. Он живет на Харшане, в пригородной местности. Найти его было непросто, но удалось. К нему направляется столько информации, что все спрятать невозможно. Вот, вы можете посмотреть на его особняк. Он включил голограмму, на которой была изображена схема двухэтажного особняка. Хотя нельзя было сказать, чтобы этот особняк был действительно рассчитан на оборону. Впрочем, вряд ли он действительно никак не оборонялся, хотя это будет точно не армия наемников. Думая о торговцах информацией, она понимала, что такие особы полагаются на скрытность, и главная линия обороны уже пала. «Кстати, а почему только мы четверо знаем о том, на кого работаем?» – задала вопрос Айзард, на что тут же ответил Миттус. «Просто если остальных возьмут в плен, то они не укажут на посредника. Только мы четверо действительно имеем ценность, а проконтролировать четверых куда проще, чем четыре десятка». Турианин явно одобрял эту предосторожность, хотя он, как она поняла, вообще более-менее похож на обычного турианина. Конечно, у него не было законопослушности, однако и риск он не любил, предпочитая иметь хоть какой-то план, и ей это нравилось. Как же приятно не лезть на пролом, имея план. Краган хмыкнул, а затем подсветил места, куда они должны будут заложить бомбы. ХМ еще больше запутать тех, кто неизбежно пойдет по их следу. Неплохо, неплохо. Входим, зачищаем особняк, взрываем, сказал Арчук. На все у нас 15 минут. После этого взрыв бомб. С другой стороны будет находиться еще один наш человек, с ракетницей. На тот случай, если он попытается улететь, а мы не поймаем его. Хотя до этого не хотелось бы доводить. Не факт, что попадет, да и опознать тело мы не сможем. Ну да, в целом это тоже был вариант, спугнуть его, а затем подбить. Но ведь не факт, что из этого что-то получится, Краган уже сказал почему. У них точно не будет времени и возможности провести опознание личности после подобного. Меня больше волнует система обороны. Наверняка будут автоматические системы, да еще возможно и наблюдение со стороны Батырианской гор. Суниат задумчиво смотрел на схему. Я очень сильно сомневаюсь, что в разумный срок реально взломать их оборону. Стоит нам только начать действовать, как нас тут же заметит. А учитывая, кто он такой, Кира кивнула, понимая, к чему он клонит. Действительно, весьма вероятно, что стоит им только рыпнуться, как за ними тут же будут следить. Убить этого батырианина не проблема, по крайней мере, не нечто невозможное. Они могли бы прибыть сюда и вчетвером. Снайперская винтовка, где-то в километре от здания. Старый добрый вариант, которым те же люди пользуются несколько веков. А вот унести затем ноги это уже куда сложнее. Стоит им сделать нечто подобное, как военные гегемонии тут же постараются убить или взять в плен. И если они смогут сесть в малозаметном космопорте, то добраться до корабля они еще смогут, но вот взлететь. Сейчас над этой планетой собран чуть ли не весь космофлот гегемонии. Тут уже никаких надежд, тем более на таком-то корыте. Их просто расстреляют, стоит им едва подняться, либо просто захватит в плен, если останутся на Земле. Да, мы будем лезть в лоб. Пусть преследуют до самого корабля. Как только потребуется, реактор будет взорван, Краган улыбнулся. Пусть ищут нас среди обломков. Первой мыслью у Айзард было то, что они хотят устроить все по плану КМКДЗ, но затем, заметив спокойствие Суниата и Миттуса, она поняла, это не для них, это для остальных. Они и вчетвером могли бы справиться с этой задачей, но как только все это произойдет, кто будет искать какую-то четверку, когда у них столько целей, а затем подчистить хвосты, избавившись от ненужных исполнителей. Все по заветам. Кира погрузилась в свои мысли, обдумывая эту задачу. Ну да, убедить затем, что избавились не ото всех, они вряд ли смогут быстро, а скрыться после этого будет куда проще. Даже Гор потребуется время, чтобы узнать о них после такого. Что-то не так, Айзард, не нравятся методы. Усмехаясь, спросил Краган. Она тут же подняла глаза. Похоже, он решил взять ее на слабо. Ну да, конечно же, она тут ведь на своеобразном испытательном сроке. И если показывает нерешительность в плане методов. Не, Ра тоже занимается этим. Не с солдатами Альянса, конечно, а с наемниками, программа Корсар, но лично мне не доводилось участвовать в подобном. Просто подумала, что мы тоже будем с этими наемниками в числе самоубийц. Рептилия сузила глаза, а затем фыркнула. Ну а что, они были, скорее, армейским спецназом, а не диверсантами, действующими на вражеской территории. Не, конечно, могла бы быть и среди вторых, но она ведь попала в синюю звезду. А корсары, на самом деле они были не так просты. Когда-то эти парни появились еще во время войны, командование давало им списанные корабли, в обмен на что они получали полную свободу в отношении батыриан. Очень многие гибли, с другой стороны, флот очень щедро платил даже не за головы, а за информацию. Самый известный капитан вовсе сумел захватить 6 десятков кораблей батыриан, даже учитывая их техническое превосходство. После войны, они официально стали вне закона, но Альянс все еще рад принять тех, кто решит пойти на нормальную службу. Но большинство устраивает и грабеж колоний в Терминусе. Да и сам Альянс очень любит под их прикрытием устраивать свои операции. Отряд наемников, от которых избавиться потом, да и паренок. Хотя, конечно, об этом все в верхах знали, но как всегда, не имели никаких прямых доказательств. А как будем уходить? Спросил Миттус. Нас будет ждать еще один корабль или... Все по традициям. Выбираемся сами с новыми документами. Фальшивыми, конечно, но в базе они лежат как вполне официальные. Правда, вам, мисс Айзард, придется играть роль рабыни, но вам же это не трудно. Она только закатила глаза от такого предложения. Ладно, учитывая заключение всех граждан Альянса, это было неудивительно, но вот рабы они за людей не считаются, тем более чипированные. Вряд ли ее будут чипировать, но подделать это вполне реально, любой датчик не заметит. А дальше уже как частные лица на пассажирском корабле вылетают куда-нибудь на Омегу. Их поиск дальше уже превращается в сомнительное удовольствие. Главное, из-за начинающейся войны не попасть под огонь, кто знает, возможно, и гражданские суда будут атаковать. Но тогда они вообще ничего не смогут сделать. Тут в любом случае придется положиться на случай. А как мы будем уходить? Ладно, отправим всех на корабль, но мы-то как будем действовать? Они же, как только поймут, что к чему, тут же перекроют весь район. Надеюсь, не через канализацию. С осторожностью в голосе спросил Турианин, явно не желавший оставаться на недружественной территории на йоду дольше необходимого. Гражданский Кар будет ждать возле особняка, в стороне. Уберемся, прежде чем опомнится. Кира посмотрела на стол, обдумывая все это. План выходил неплохим, если он сработает, конечно. В конце концов, все могло пойти не по хорошему сценарию. Всегда что-то может провалиться, но пока что у них была возможность выбраться с планеты, так что приходилось признать, этот Краган сделал все хорошо. У них есть шансы выжить, притом весьма недурные. Конечно, не гарантированно, но в этом деле никогда нельзя быть уверенным ни в чем. Хотя ей все это еще продолжало казаться похожим на чудовищный фарс. Даже не это задание, а вообще все творящееся, слишком уж быстро размеренная жизнь превратилась в путешествие по всем кругам ада. А корабль, неужели они через него не выйдут на нас? Суньяд снова задал вопрос. Покупка такого корабля скрыть можно, но если слишком сильно заметать следы, Карлус, там как раз гражданская война, никто не удивится, если данные о покупателе исчезнут. Ну да в горячих точках все меняется очень быстро, а Карлус уступал уровнем преступности только самой Омеге, ничего удивительного, что там подчистить все будет легко, и в данном случае это действительно будет выглядеть вполне естественно. Я как раз хотела спросить, Кира подняла руку, привлекая к себе внимание, а в этот план входит медицинская страховка. Она еще не слишком-то понимала этого Крагана, в отличие от остальных, так что решила посмотреть на его реакцию. Условно говоря, потыкать палкой и посмотреть на реакцию. Ничего серьезного, Айзард. Нет, правда, сейчас этому придается все больше и больше внимания. Я, конечно, понимаю, правительство все стремится сделать как лучше, и все такое, но этот совет... Кваш непонимающе уставился на нее, кажется, даже не особенно понимая, о чем это она. Ну да, в терминусе социальное страхование не было шибко популярным. Вряд ли он вообще слышал о его существовании. Ну, может быть, нам еще следует потребовать страхования жизни? Она откинулась на спинку. Парни, а как вы считаете, может, нам устроить забастовку, пока не получим полис пожизненного страхования на случай смерти? Кира посмотрела на Турианина и Саларианина, а в глазах тех появилось сначала понимание, а затем и озорной огонек. «Нет», — тут же возразил Миттус, — «по моему опыту, можно быть просто довольно осторожным». «Да и на кой она мне?» — кивнул Суньяд. «У меня все равно нет родственников, кто получил бы это». Рептилия злобно осмотрела их трио, а затем буркнула. «Дети», — нажал на кнопку у нее инструмента. «Если вопросов нет, то готовьтесь к посадке», а затем вышел оттуда. Вот оно как, она еще хотела сказать что-то про подергать Крагана за хвост. Хотя, пожалуй, это не лучшая идея, но как бы то ни было, вопросов ни у кого не осталось, так что все вышли из каюты, направившись по своим делам. План выглядел неплохим, по крайней мере, сама Айзард не могла бы сейчас предложить чего-то получше. В конце концов, корабль должен был как раз сесть на Харшан, родину Батариан, а значит, у них осталось совсем немного времени, да и просто сама посадка. В общем, жизнь на корабле кипела, все полсотни находящихся на корабле находились на своих местах, а отряд десантников готовился внизу, облачаясь в броню и готовя оружие. Все знали, что-то будет, но только они четверо знали, что конкретно. И даже Кире пришлось изрядно потрудиться, чтобы пройти на мостик, так ни в кого и не врезавшись. Это судно Эннера, повторяю, это судно Эннера, запрашиваем разрешение на посадку в порту Харсак, говорил пилот Саларианин. Кира встала у него за спиной и покосилась на него. В ответ на это пилот только сделал движение, означавшее примерно то же, что и пожимание плечами у людей. Это наемничий корабль, вновь вернулся он к переговорам с диспетчерской Батариан. Да, у нас имеется разрешение на перевоз легкого вооружения. Да, мы можем перечислить плату за стоянку. 4 дня. Пересылаю коды. Он продолжал стандартный диалог, повода, чтобы остановить их, не было, так что Айзард уставилась на панораму планеты, которая развернулась прямо под ними. Даже отсюда можно было видеть орбитальные станции, вращающиеся по низкой орбите, несколько цилиндров и торов, В общем, обычная вещь для любой достаточно крупной планеты, имеющей большое население на орбите, хотя в точках Лагранжа их, естественно, куда больше. Но сам мир, в целом, полностью соответствовал тому, что Кира читала о нем. Еще один тропический мир, вроде Половина или Суркеша, хотя эта Земля по галактическим меркам считалась холодной и сухой планетой, и при этом перенаселена, лишь этот мир приближался к ней, но, разумеется, не обгонял. Ну, так что, выдали траекторию захода на посадку. Судя по количеству угроз, боятся терактов. Ну да, чего им не хватало, чтобы прямо перед войной какой-то корабль протаранил крупную станцию. После этого проблем просто не оберешься. Вычищать затем это все с орбиты работы на несколько недель. Отлично, продолжай. Она похлопала его по плечу, одобрительно кивнув. Главное, не дай им повода в чем-то нас заподозрить. Саларианину похвала явно пришлась по нраву, и он еще старательнее начал вести корабль среди сотни других мелких и крупных космических кораблей, что сновали по планете. А Айзарк тем временем развернулась и поспешила к медотсеку. Надо же ей было еще и вставить то устройство, что, при необходимости, будет показывать чипирование. Это, само собой, не настоящий чип, так, пластинка с ноготок, которую поместит под кожу на затылке. Но отличить без вскрытия не получится, а портить товар, разумеется, никто не даст. А закончив уже и с этим, отправилась вниз, к арсеналу, где собирались остальные десантники. Не надо же им давать виду, что она на самом деле, человек, а броня со шлемом прекрасно скрывает это. Как же хорошо, что люди и батариане достаточно схожи, чтобы в полной броне можно было сойти за представителя другой расы, хотя и слишком высокого и хрупкого. Ну, или она может сойти за асари, если надеть асарийский шлем, тоже почти никаких отличий. Но, по крайней мере, она была чуть ли не единственным человеком на корабле. Стоило ей только спуститься вниз, как у нее инструмент запищал, свидетельствуя о новом сообщении, притом с пометкой «Срочно». Черт побери, никогда не могут оставить в покое. Но стоило ей только открыть вошедшие сообщения, как Кира резко сузила глаза, уставившись на крохотное письмо. «Ищи среди моих слепую, но только ищи, СП». Ей потребовалось несколько минут, чтобы понять смысл написанного, но как только до нее дошло, она тут же удалила письмо. Да, вряд ли многие на корабле сумели бы сами разгадать это, а им для этого потребовался бы лингвист, но ей не хотелось искушать судьбу, ибо текст письма он заставлял судорожно оглядываться за спину. И обратный адрес указан тоже не был, хотя, что это серый посредник, было ясно сразу кому угодно. Но вот остальное лучше бы не попало к кому-то неподходящему, иначе голова полетит с плеч быстро, очень быстро. Такое надо держать в голове, а не на бумаге. Что стало истуканом, Айзард? Голос Крагана резко вернул ее к реальности. Тебе напомнить, что будет, если нас поймают? Кира кивнула и тут же приступила к облачению в бронекостюм. Свой она, естественно, забрать с собой не смогла, но тут ее почему-то ждал подогнанный ей прямо по размеру костюм. Думать о том, откуда у них еще и ее мерки, не хотелось. Не то чтобы это было сложно найти, но все равно. По крайней мере, на всем снаряжении ни у кого не было никаких знаков, все собрано было с галактики по нитке. Хотя, по своему опыту, она могла сказать, что в рядах НК к выбору снаряжения относились куда более свободно, чем в обычной армии. В конце концов, этот статус значит, что ты лучше разбираешься, что тебе нужно, чтобы выжить. Так что все это ей было уже не в новинку.